На приеме в Кремле. Один из уютных кабинетов. «Здравия желаю, господин президент», прозвучало с противоречивыми нотками, словно при констатации аномального события, когда не знаешь, чего ожидать в следующую секунду. «Полноте вам, Михаил Александрович», ожила механика. «Я все тот же, не нужно шапку передо мной ломать». Самый молодой в новейшей истории руководитель государства легко поднялся, подошел к гостю и протянул руку. На генерала уставились знакомые до тошноты бездонные глаза. «Никак не могу привыкнуть». Корнеев растерянно оглянулся, будто ища выход из лабиринта, затем ответил на приветствие. Вежливый хозяин кивком указал на одно из кресел, подождал, пока гость присядет, после чего подошел к столу, взял папку и протянул ее генералу. «Вот, ознакомьтесь, здесь общие моменты». Гость полистал документ и сказал: «Я так понимаю, ознакомиться необходимо прямо здесь?» «Мой дом, ваш дом», — президент улыбнулся. «Если что-нибудь понадобится, распоряжайтесь смело. Я дал соответствующие указания. Через несколько часов». «Что скажете?» Алексей внимательно смотрел на собеседника. «Я не знаю, что сказать», — растерянно произнес Корнеев. «Вы хотите полностью изменить структуру общества и устои, которые формировались где годами, а где десятилетиями или даже столетиями. Наша конъюнктура не позволит так с собой поступить». «Давайте по порядку. Что вас конкретно смущает?» «Да хотя бы то, что вы хотите полностью упразднить судебную и правоохранительную системы, заменив их комитетом по контролю за сознанием. Кучка людей не способна обеспечить сохранение стабильности на таком широком пространстве. Размах у нас гигантский. Это даже если не брать в расчет внешние угрозы, мы ведь интегрированы в мировую экономику. Кто нам даст дышать самостоятельно?» «Во-первых», — с хищной улыбкой начал руководитель, — «вы смогли убедиться, на что способен один человек, владеющий принципами глобального программирования, не так ли?» «С этим не поспоришь», — согласился гость. «Но вы скорее аномалия. Во-вторых, способных к подобным операциям людей я уже отобрал», — остановил поток пререканий президент. «Комитет почти сформирован. Скажу больше, в результате тестирования выявлены потенциально пригодные личности и создан специальный центр подготовки кадров. Обучение уже ведется». «И как вы собираетесь реализовать свой план? Тут такое понаписано. Напоминает государственный переворот во главе с действующим руководителем страны». Корнеев пошел в атаку. «Вот здесь вы мне и понадобитесь. Я подготовил список из лиц, с которыми вам необходимо провести разъяснительную беседу. Почти все фигуранты вам знакомы. И, соответственно, стесняться вы друг друга не станете. Мой комитет признал их годными для выполнения первоначальных задач. В дальнейшем они будут заменены прогрессивными кадрами из выпускников сознательной академии. Постепенно все ключевые и значимые посты будут заняты людьми, уровень развития сознания и способности которых соответствуют задачам. Модель, при которой уровень доходов, родственные отношения, происхождение являются определяющим, меня не устраивает». «То есть вы хотите изменить вертикаль власти таким образом? Вы же понимаете, что может пролиться кровь. Хотя, кому как не вам». «Именно. Теперь второй момент. Есть еще один список. Он содержит фигурантов, которые должны быть ликвидированы или изолированы, лучше ликвидированы, после вступления в действие основной фазы операции. Их кандидатуры еще Бэтмен частично выявил, подготовил плацдарм. Случайных людей нет. Бэтмен выходит предтеча нынешнего развития событий и вашего проникновения во власть. Естественно. Зачем было изобретать велосипед? Метод старый, как мир, и работает безотказно. Повисла пауза. Генерал Корнеев четко осознавал, что спорить или убеждать оппонента бессмысленно. С точки зрения стратегии и даже тактики равных тому нет. Но сколько крови... Я могу в этом не участвовать, спросил мудрый разведчик. Всегда есть выбор, холодно произнес Алексей. Можно, например, пустить себе пулю в голову, не дожидаясь, когда кто-нибудь это сделает. Прозвучавшее не было шуткой. Либо с нами, либо против. Беседа продолжалась еще долго. Автор опишет еще несколько ключевых моментов, чисто для разнообразия. «А что с разведкой? Получается, она тоже не нужна?» — задал животрепещущий вопрос руководитель профильного ведомства. «Предательство наша программа предусматривает?» «Уровень сознания определяет действие, а наш комитет заранее будет знать о таком событии. Соответственно, предатель заблаговременно попадет в одну из резерваций». «Будем судить за мысли? Это не перебор?» «Не за мысли, а за намерение. Выраженное намерение сознательной личности является главным рычагом события и спонтанно не возникает. Сознательный человек не станет предателем, а несознательная личность будет связана только с себе подобными и полезной информацией располагать по определению не сможет. Задача комитета – грамотно выстроить иерархию». «Рожденный ползать, летать не сможет, так что ли?» – съехидничал генерал. «Запрем несознательный антисоциальный элемент и раскидаем по резервациям, вроде зон, система концлагерей какая-то». «Не запрем, а отделим. В автономии без внешних границ. Пусть живут, как им нравится, и взаимодействуют с себе подобными». «А вы как хотели. Наше общество будет полностью свободно, и от насилия, в частности. А такой хрупкий мир требует защиты. Да, и к тому же, если человек изъявит искреннее намерение развиваться, то добро пожаловать в семью. Выбор всегда есть». «Ну, допустим. А что делать с кибербезопасностью? Сетевая, прочая шелуха, ее как контролировать?» «Все значимые сети будут переведены на принципиально новую систему шифрования. Аналогов на планете не существует. Проект уже готов. Информацию о процессе, как вы уже поняли, никто налево не распространит. Предателей у меня в команде нет. Оборонная сеть со временем перейдет на локальный режим. Будем развивать робототехнику. Люди не должны сражаться и погибать». «Я так понимаю, пока суд да дело, вы меня хотите на командование всеми силовыми акциями подрядить?» Корнеев устало вздохнул. «Все силовые, включая военные ведомства. Ваше решение». «Так или иначе, кто-то же должен убирать за другими», — решил мудрый и опытный профессионал. «Выраженное намерение сознательной личности обратной силы не имеет. Ко всему прочему, старый волк в глубине рассчитывал, что его участие в будущих зачистках поможет избежать лишнего кровопролития. Он постарается не дать демоническому существу уничтожать людей направо и налево.